Глава 24. Преодолев страхи, я все же назвала Ярославу свой адрес. Да и какой смысл его скрывать? Теперь, находясь в одном городе, ему не составит труда выследить меня. Одним словом, сдалась. Весь вечер и следующее утро я размышляла о своем решении. Пригласить Ярослава в наш дом, в наше личное пространство, настоящее безумие. Я смотрела на квартиру, пытаясь увидеть ее глазами Ярослава. Маленькая, но уютная, с белыми занавесками, колышущимися от морского бриза. Диван с разноцветными подушками, купленными на маркетплейсе, чтобы немного разбавить общую серость. Низкая стоимость квартирки обосновывалась старым ремонтом, но меня вполне устраивало. Весь день я была на нервах. Перебрала детские вещи, вымыла полы. На городском рынке купила свежие продукты, истратив почти недельный бюджет на еду. Рынок пестрел яркими красками. Горы сочных помидоров, огурцов, баклажанов, желтого болгарского перца, зелень всех видов. Южное изобилие щедро демонстрировало свои дары, и я не смогла устоять перед этим великолепием. Меня охватило странное желание приготовить настоящий домашний борщ. Тот самый, которому меня в детстве научила бабушка. Я не готовила его уже несколько лет, но руки помнили. Ваня, лежа в своем детском шезлонге, наблюдал за моими движениями широко распахнутыми голубыми глазами, пока я нарезала свеклу, морковь, лук и капусту. Он махал ручками, и я гукал, словно пытаясь со мной заговорить. «Сегодня у нас будет гость, малыш», — сказала я, наклоняясь, чтобы поцеловать его в мягкую щечку. «Твой дядя. Ему очень хочется с тобой поближе познакомиться». Ваня улыбнулся беззубой улыбкой, выдав серию радостных звуков, и я невольно рассмеялась. «Как просто быть счастливым, когда тебе всего 5 месяцев». Пока борщ томился на медленном огне, наполняя квартиру уютным домашним ароматом, я не могла отделаться от мысли, что играю в какую-то опасную игру. Зачем мне вдруг так захотелось создать эту иллюзию семейного очага? Может, потому что я сама выросла без нормальной семьи и всегда мечтала о том, чего была лишена? Или, может, потому что месяцы жизни с Ваней, при всем моем счастье материнства, были наполнены тишиной взрослого одиночества? За час до назначенного времени я искупала Ваню и одела его в чистый костюмчик. Он весело болтал ножками, пока я расчесывала его светлые, почти невесомые волосики. Потом уложила его в кроватку. Мой гардероб не отличался разнообразием. В основном удобная одежда молодой матери. Джинсы, комбинезоны, тонкие летние платья, позволяющие пережить жару. Злилась на себя, потому что мне хотелось произвести впечатление на Ярослава. Вновь увидеть в его глазах блеск. То, как он смотрел на меня сегодня, рвало душу и грело. Ругая себя за непристойные мысли, я остановилась на джинсах и хлопковой футболке, на которой были изображены Бэтмен и сидящий на нем грустный Супермен с надписью WTF. Мой лозунг по жизни. Но сердце стучало все быстрее по мере того, как приближалось время визита. Ровно в 7 раздался стук в дверь. Он стоял на пороге с букетом пионов, явно самым красивым из всех, что он мог найти в цветочном магазине, и корзиной фруктов. На нем были светлые льняные брюки и простая голубая рубашка. Сейчас он выглядел почти как обычный человек, а не закованный в броню деловых костюмов недосягаемый бизнесмен. «Я не знал, какие ты любишь цветы», — сказал он, протягивая мне букет. «А фрукты нравятся всем». «Обожаю пионы». Принимаю розовый букет, вбирая в себя их тонкий аромат. Ярослав вошел в квартиру и замер, осматриваясь. Я внимательно следила за его лицом, ожидая увидеть разочарование или снисходительность. «Здесь уютно», — сказал он, и мне показалось, что он не лукавит. Вазы в квартире не было, зато нашлась 5-литровая банка из-под солений. Да, я далека от гламура. Пока я подрезала стебли цветов, Ярослав нашел детскую кроватку. «Ваня уже спит?» — уточняет с плохо скрытым разочарованием. «Да, умаялся», — улыбнулась я. Ярослав кивнул, и я заметила, как он нервничает. Видимо, мысль о новой встрече с племянником взволновала его не меньше, чем меня. Мы прошли на кухню, где я начала накрывать на стол. Ярослав настоял, чтобы помочь мне. И вскоре мы двигались в каком-то странном, но удивительно слаженном танце. Я доставала тарелки, он расставлял их. Я резала хлеб, он вытащил из холодильника сметану. Как будто мы делали это уже сотни раз. «Пахнет восхитительно», — сказал он, когда я сняла крышку с кастрюли борща. «Моя няня в детстве делала что-то похожее». «Няня». Мои брови взлетели вверх. Все же между нами огромная пропасть. Готовила по рецепту моей бабушки. Не успела я закончить фразу, как из спальни донесся тихий плач Вани. Ярослав выпрямился. «Он проснулся», — сказала я, направляясь в комнату. «Сейчас я его принесу». Когда я вернулась с Ваней на руках, Ярослав смотрел на нас с нежностью. Хотя они уже виделись вчера, у меня сложилось впечатление, будто он заново открывает для себя ребенка. «Привет, малыш», — сказал он, осторожно дотронувшись до Ваниной ручки. «Помнишь меня?» К моему удивлению, Ваня радостно заулыбался и потянулся к нему. «Хочешь подержать его?» — спросила я импульсивно. На этот раз Ярослав уже выглядел увереннее, чем вчера на набережной, когда впервые взял племянника на руки. «С удовольствием». Он бережно принял Ваню. Ваня, оказавшись на руках у дяди, улыбнулся еще шире и схватил его за палец. Я наблюдала, как они общаются друг с другом. Взрослый мужчина и крошечный ребенок, связанные кровью. Вечер прошел удивительно спокойно. Мы сидели в полумраке, освещенные лишь мягким светом старой настольной лампы. «Ярослав, зачем ты искал нас?» — спросила я прямо. Он молчал долгую минуту, вертя в руках кружку с чаем. «Ты нужна мне», — ответил он, одной фразой выбив весь воздух из легких. Он придвинулся ближе, и я ощутила тепло его тела, знакомый запах кожи. «Майя», — произнес он тихо, — «я был неправ во всем, вел себя глупо и самонадеянно. Знаю, это не оправдание, но ты не представляешь, сколько на моем пути встречалось женщин, которых во мне привлекал только банковский счет. Я испугался, что значу для тебя не больше, и хотел сразу провести между нами границу, финансовую. Это было глупо и низко по отношению к тебе, и я об этом очень жалею. Ты сможешь меня простить?» Его рука осторожно коснулась моей щеки, и я вздрогнула от этого прикосновения. Разумом я понимала, что должна остановить его, оттолкнуть, не допустить того, что вот-вот произойдет. Но вместо этого тело само подалось вперед, навстречу его руке, теплу, которого так долго была лишена. Ярослав наклонился ко мне, его дыхание смешалось с моим. Он остановился в миллиметре от моих губ, давая мне последний шанс отступить. Но я больше не могла сопротивляться тому, что чувствовала все это время. Его губы коснулись моих. Сначала осторожно, словно спрашивая разрешения, а затем все увереннее. Его руки скользнули по моей спине, притягивая ближе, и я растворилась в этом поцелуе, отбросив все сомнения и страхи. В этот момент мне показалось, что под всей своей броней он такой же уязвимый и одинокий, как и я, что нас связывало не только прошлое, но и настоящее, в котором спал маленький мальчик, с его глазами и улыбкой его брата. Но где-то на краю сознания все равно вспыхивала тревожная мысль. Он не заговорил о будущем, не предложил ничего конкретного. Вспомнилось его холодное предложение стать содержанкой, и я невольно напряглась. Что, если для него это просто новая тактика? Что, если он использует мои чувства, чтобы получить то, что он хочет, ребенка?